Глава 5. Путь мысли. О чем ты думаешь, тем и становишься. Брюс Ли. Мысль материальна. Подумай, прежде чем подумать. Сегодня вы находитесь там, куда привели вас вчерашние мысли. Завтра вы будете находиться там, куда вас приведут сегодняшние мысли. Изменив свои мысли, вы меняете жизнь. Взяв под контроль свои мысли, вы берете под контроль свою жизнь. Ученые посчитали, что в среднем в нашей умной головушке за день рождается 50 тысяч мыслей. К сожалению, 40 тысяч из них негативны. «Эх, я дурак, не то сделал. Эх, я не то сказала. Опять я набрал лишние килограммы. Опять я допустил ошибку». 80% мыслей в нашей голове имеют негативный оттенок и несут с собой разрушение. Чтобы понять, насколько это серьезно и опасно, я приведу реальный пример из жизни. Это совершенно реальная история произошла в Америке с обычным человеком, работавшим на железнодорожной станции. Бедолага Ник Ситцман своей нелепой и причудливой смертью, казалось, прокричал всему человечеству. «Друзья, человеки, будьте осторожны со своими мыслями!» Был праздничный день. Руководство пораньше отпустило рабочих. И по неписанной традиции работяги перед уходом домой хорошенько выпили. Ник Ситцман после хорошего приема алкоголя был случайно закрыт коллегами в вагоне-холодильнике. Бедолага долго стучал в двери, кричал, но тщетно. На железнодорожной станции уже никого не было. Все работники, счастливые и довольные, отправились домой праздновать. У бедолаги с собой оказался перочинный нож. И, замерзая, он вырезал на стене последнее предсмертное обращение к своей семье. «Тут настолько холодно, что я зацепенею. Меня уже руки не слушаются. Хорошо бы уснуть. Это мои последние слова». На следующий день замерзшее тело несчастного Ника было найдено коллегами в вагоне-холодильнике. Эта смерть для человечества осталась бы незамеченной. Сколько по пьяни в мире замерзает народу, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что именно в эту ночь вагон-холодильник не работал. Внутри холодильной камеры была положительная температура. Вот оно, абсолютное доказательство того, что мысль материальна. Силой мысли бедолага Ник в прямом смысле слова заморозил свое тело. При вскрытии трупа судмедэксперты констатировали смерть вследствие переохлаждения тела. Смерть работяги является не такой уж глупой и бессмысленной. У меня создается такое впечатление, что своей смертью Ник еще раз доказал нам. Люди, будьте осторожны со своими мыслями. Все, о чем мы думаем, сегодня-завтра обязательно сбудется. Вы не сможете реализовать до конца свой потенциал, пока не возьмете под контроль мысли. Мысли – это семена, которые превращаются в события. А из событий складывается судьба. Наше богатство или бедность – это результат работы нашего ума. У богатых людей ум создает мысли, которые приводят их к богатству. У бедных людей рождаются мысли, которые приводят их к бедности. Жизнь – это дорога, это путь. И вам выбирать, идете ли вы к богатству, счастью и здоровью, или к бедности, болезням и страданиям. Этот выбор мы делаем каждый день. Естественно, все люди хотят жить богато и счастливо. А для этого нужно научиться управлять своими мыслями. Был ли в школе у нас в университете урок управления мыслями и чувствами? Скорее всего, нет. Великий Альберт Эйнштейн говорил: «Странно. Люди не меняют свои мысли. Люди сегодня думают так же, как вчера, и при этом ждут перемен в жизни». Дорогой победитель, чтобы изменить свою жизнь прямо сейчас, в том самом месте, где вы находитесь, необходимо просто изменить свои мысли. Необходимо научиться думать по-другому. Приведу еще одно доказательство того, что мысль материальна. Вы, конечно, знаете, что есть такой прибор, который в народе называется детектор лжи. Называется он полиграф. К человеку присоединяют чувствительные датчики, и если человек говорит ложь, то у него быстро меняется давление, температура, электрический потенциал. Эти изменения улавливает детектор лжи, и сразу становится ясно, человек врет или говорит правду. Все знают о существовании этого прибора, но мало кто обращает внимание, что принцип действия его доказывает, что мысли человека напрямую связаны с его энергетикой, с мгновенным биохимическим изменением состояния его тела. Детектор лжи очень убедительно доказывает нам, что мысль мгновенно влияет на наше тело, температуру, давление, гормональный фон, я уже не говорю о состоянии духа. Работа детектора лжи доказывает тот факт, что мысль материальна. Внимание, победитель! Подумай, прежде чем подумать. Мысли материальны. Однажды Наполеон Бонапарт оказался со своей армией в очень тяжелом положении в Египте. Кончились запасы воды и еды. Страшная жара каждый день уносила сотни жизней солдат. Возможности отступать не было, так как английский адмирал Нельсон сжег флот французов. Окруженные врагами, умирая без воды и еды, в это тяжелейшее время на французскую армию напало еще одно несчастье – чума. Солдаты стали массово умирать от страшной болезни. В армии началась паника. Наполеон подошел к умирающему от чумы солдату и сказал: «Солдат, мне нужна твоя помощь». Солдат тихим, слабым голосом извинился: «Простите, император, я не могу больше служить вам, я умираю». Бесстрашный Наполеон обнял больного солдата, поднял его, прижал к себе и обратился к армии. «Друзья, вас убивает не чума, а страх. Не бойтесь ее, и вы не заболеете». Великий Вольтер, провожая своего друга, умирающего от заразного, смертельного, страшного, неизлечимого заболевания в последний путь, сидел рядом с ним всю ночь и держал его за руку, пока друг не умер. Вольтер не боялся заразиться, потому что он знал секрет. Перед уверенностью и бесстрашием отступают все болезни. Он знал, что мысль материальна. Если ты думаешь, что заболеешь, тогда ты обязательно заболеешь. А если ты думаешь, что будешь здоров, тогда ты будешь здоров. Мой дедушка Василий Соловьев 4 года воевал во Второй мировой войне. Я горжусь им, он был настоящим героем. Он вернулся домой, имея 11 ранений. 3 осколка так и не вытащили из его тела. Он с ними прожил всю жизнь. Его тело было искалечено так сильно, что в некоторых местах были вырваны куски плоти размером с кулак. Я много раз спрашивал у него о войне, страшно ли было. Как он и его друзья побеждали страх смерти. Я хорошо помню его рассказы. Вечером, перед серьезным сражением, все понимали, кто завтра погибнет. Было видно, кто сломался морально, чью душу пожирали страх и ужас. Эти люди сначала ломались психологически, духовно, а на следующий день погибали. Поразительно, но это видели все. Один мой знакомый врач посвятил свою жизнь борьбе с массовыми заболеваниями, такими как холера, сибирская язва, чума, тиф. Он рассказывал мне: «Если где-то происходила вспышка неизлечимой болезни или начиналась пандемия какого-то страшного заболевания, тогда я в составе группы врачей вылетал на борьбу с этим злом. Уже в самолете было видно, что заразится тот, кто боялся заразиться». Те врачи, кто теряли силу духа, самообладание при выполнении своего долга, как правило, сами заболевали. Как только вы осознаете, что именно мысли являются семенами, из которых прорастает болезнь и здоровье, бедность и богатство, счастье и несчастье, тогда вы сразу попытаетесь взять под контроль процесс рождения этих семян, своих мыслей. Так как ваш мозг генерирует и рождает мысли, значит, именно вы отвечаете за свою будущую жизнь. Не правительство, которое всегда нам мешает жить, не обстоятельства, которые всегда нас бьют по голове, не время, в которое мы живем, а именно вы в ответе за свое будущее. Чтобы взять под контроль свое будущее, необходимо взять на себя за него ответственность. Необходимо самому себе сказать: «За то, как я живу, в ответе только я». И никто другой. Без понимания ответственности за завтрашний день и за свою судьбу вы не можете стать свободным. Если будете думать, что вы бедны, потому что родились не в то время или у вас нет связей и нет стартового капитала, либо потому что вы уже в пожилом возрасте, у вас слабый организм, есть физические недостатки и так далее, то из этого ничего хорошего не выйдет. Если вы считаете, что вы бедны, потому что вам кто-то мешает, тогда выключайте мою книгу и продолжайте свое прежнее существование. Дорогой победитель, правда жизни заключается в том, что только вы и никто другой отвечаете за свое будущее и за будущее своего рода. И это необходимо принять, понять и согласиться с этой правдой. Почему это так важно? Если вы перекладываете ответственность за свою судьбу на кого-то, Неважно на кого, на правительство, геополитику, макроэкономику, судьбу или случай, тогда это означает, что вы никто. Это означает, что вы щепка, плывущая по течению случая. И говорить, и думать больше не о чем. Можно смело выключить мою книгу, потому что нет смысла ее слушать. Ведь кто-то другой управляет вашей жизнью и судьбой, завтрашним днем, вашим будущим, но не вы. Зачем вам тогда прикладывать усилия, если от вас ничего не зависит? Расслабьтесь и плывите себе по течению. Рождение нового человека, победителя, начинается с того, что вы берете на себя 100% ответственность за свою судьбу, за свою жизнь, за свое будущее. Вы говорите себе: «Я шахматист, а не пешка. Я хозяин своих мыслей, и поэтому я хозяин своей судьбы». Именно в этот момент рождается осознанный человек, рождается новый победитель. А пока жив хотя бы один осознанный победитель на свете, у человечества есть шанс на светлое будущее и есть шанс на спасение. Я хочу убедить вас, дорогой друг, что необходимо срочно взять под контроль свои мысли. Необходимо прежде всего убрать из своей умной, светлой головушки негативные мысли, связанные с бедностью, неуверенностью, нищетой, болезнями и прочим негативом. Ваши мысли – это семена. Помните, от семян осины не родятся апельсины. Легко сказать, что надо взять под контроль мысли. Но как это сделать, если в нашей голове непрерывно, как пули, пролетают тысячи мыслей? Как взять их под контроль, если они летят с такой скоростью, что мы порой их даже не замечаем? Есть много упражнений и есть много приемов. Я передам вам самое эффективное упражнение. Оно уже изменило жизни тысяч моих учеников. И вашу жизнь изменит всего за 30 дней. Я в этом абсолютно уверен. Суть упражнения очень проста, а в простоте всегда есть сила и гениальность. Рассказываю, как выполнять упражнение «резиночка». Вы одеваете на запястье обычную канцелярскую резиночку, которую кассиры часто используют для упаковки и пачек денег. Затем, каждый раз, когда вас посещает негативная мысль, оттягиваете резиночку и бьете ею по своему запястью. Например, вашу голову посетила следующая мысль. «Эх, я промерз, могу заболеть». Оттягиваете резиночку и бац, по руке. Что за глупая вредная мысль? У вас сильнейшая иммунная система. Вы не можете заболеть. Вы рождены, чтобы прожить абсолютно здоровую и счастливую жизнь. Только вы избавились при помощи боли от предыдущей мысли, как прилетела еще одна заразная негативная мыслишка. «Вокруг много больных людей, я могу заразиться». Снова оттягивайте резинку и шлеп по руке. Как только вас посещает любая мысль, связанная с бедностью, болезнями, неуверенностью, страхами, злостью, слабостью, обидой, вы сразу оттягиваете резинку и бьете ее себя по мягкой стороне запястья. Недавно одна из моих учениц рассказала очень трогательную историю, связанную с упражнением «резиночка». «Как-то раз я разозлилась на весь мир. Сижу такая вся злая, обиженная, надутая. Вдруг подходит ко мне моя 7-летняя дочурка и говорит: „Мама, хватит уже дуться, а ну-ка шлепни себя резиночкой и пошли быстрее играть“». Чтобы достичь новых высот, используем наш любимый прием победителя – понять и действовать. Итак, давайте разберемся. Зачем мы это делаем? Почему мы безжалостно резинкой избиваем свою чувствительную нежную кожу? Все очень просто. Тем самым мы создаем психологический якорь между плохой, негативной мыслью и физической болью. Чтобы раз и навсегда вы изменили свою жизнь, а точнее подарили сами себе новую, счастливую, богатую жизнь. Я расскажу вам, что такое психологический якорь и как он работает. Психологические якоря бывают нескольких видов. Самые сильные психологические якоря связаны с запахами. Вы никогда не спутаете ни с чем запах тухлого мяса или рыбы. Почему? Потому что этот психологический якорь предупреждает нас об опасности. Есть тухлое мясо, рыбу или яйцо опасно, потому что эта еда нас может убить. Аудио-якорь тоже сильная штука. Давайте представим влюбленного юношу, который целуется со своей возлюбленной. И в этот прекрасный момент играет известная музыка группы Beatles. В момент высшей страсти, нежности и наслаждения влюбленные слышат песню. В этот момент создается аудиоякорь. Даже спустя 30 лет, услышав эту же песню, каждый из влюбленных вспомнит тот страстный прекрасный, незабываемый вечер. Почему? Потому что сработает аудиоякорь. Дорогой победитель, в случае с нашей резиночкой для управления мыслями мы будем использовать тактильный якорь, который работает следующим образом. Включите воображение и представьте человека, который находится на похоронах своего очень близкого родственника, настолько близкого, что наш воображаемый герой испытывает самые страшные болезненные чувства. Его сердце наполнено болью, страхом и страданием. В этот тяжелейший момент прощания с самым родным человеком к нему подходят его близкие друзья, и каждый его утешает, похлопывая по левому плечу. «Держись, друг, держись, брат, надо продолжать жизнь. Жизнь продолжается». Каждый произносит теплые, добрые слова, пытается утешить нашего героя и при этом похлопывает по левому плечу. В этот момент создается мощнейший психологический тактильный якорь. В суперсознании создается связь между похлопыванием по левому плечу и страшной душевной болью. Время лечит. К счастью, наш мозг так устроен, что, получая новые порции информации, новые впечатления, слой за слоем, как зимний снег, падая, укрывает листья в парке, так и новые впечатления и информация накрывают печальные моменты жизни. И постепенно, с годами, мы забываем о трагедии. Знаю по себе. Когда погиб мой старший брат, я очень страшно, болезненно переживал его смерть. Но прошли годы, время камни превращает в песок. И с каждым годом боль утихала. С каждым годом это страшное происшествие постепенно забывалось. Итак, прошли 10 лет. Наш герой создал новую семью, он счастлив. У него прекрасные дети, у него замечательная работа, его ценят друзья, он зарабатывает большие деньги. Он празднует свой день рождения. Звучит радостная музыка, на столе стоит праздничный торт, все улыбаются, смеются, рассказывают анекдоты и шутки. И вот на праздник приходит очередной искренне любящий друг. Протягивает красиво завернутый подарок и хлопает нашего героя по левому плечу. Бац! Сработал психологический тактильный якорь. Наш герой, взяв подарок, поблагодарив друга, сел за стол. И вдруг у него резко ухудшилось настроение. Вдруг его сердце мгновенно наполнилось болью, холодом, страхом и печалью. Не зная психологии, не понимая, что с ним происходит, наш герой удивлен. «Как же так?» – думает он. «У меня в жизни все прекрасно. Я праздную свой день рождения, друзья, близкие, моя прекрасная семья рядом. У меня все хорошо. Почему же в этот радостный, светлый момент моей жизни вдруг мне стало плохо? У меня испортилось настроение, мне стало поистине жутко и страшно, а мою душу наполняли боль и страдания». Мы с вами догадались, дорогой победитель, все дело в тактильном психологическом якоре. Похлопывание по левому плечу на всю жизнь связано в подсознании нашего героя с той трагедией, которая произошла 10 лет назад, с той болью, которую он испытал, находясь на кладбище, на похоронах своего самого родного человека. Теперь вы понимаете, что такое психологический тактильный якорь и какую силу он имеет. Резинка, которую мы будем носить на запястье и безжалостно бить свою нежную кожу, тот самый спасительный тактильный якорь, который за 30 дней изменит полностью всю нашу жизнь. Маленькая физическая боль спасет вас от больших страданий и неудач. Чтобы изменить судьбу, необходимо изменить мысли. Прежде всего, необходимо из своего сознания выкинуть раз и навсегда негативные мысли, связанные с болезнью, нищетой, бедностью, неуверенностью, страхами, комплексами. Выкинуть их из своего сознания, как мы выкидываем мусор из нашей кухни. Когда накапливается вонючий мусор, то, заходя на такую кухню, вонь, мерзкий, тошнотворный запах этих отходов явно испортит нам аппетит. Чтобы очистить свою кухню от вони, грязи, инфекций и опасности, которые несут протухшие продукты, мы берем из ведра мусорный пакет и с отвращением выкидываем этот мусор. Вот точно так же, при помощи упражнения резиночка, мы раз и навсегда выкинем еще более страшный мусор. Этот мусор называется негативные мысли. Как только такая мысль появляется в нашем сознании, мы сразу бьем резинкой по нежной коже. И тем самым прогоняем из своей умной головушки плохие мысли. Человек так устроен, мы от боли стремимся к удовольствию. И естественно, мозг понимает прекрасно, что рождая негативную мысль, он сразу получает боль. За 30 дней, поняв, что ни одна плохая мысль, ни одна негативная мысль не останется без боли, мозг перестает вырабатывать негативные мысли. И ваша жизнь мгновенно меняется. Подчеркиваю, мгновенно меняется. Когда вы осознанно взяли под контроль свои мысли, в этот момент вы становитесь хозяином своей судьбы. Вы освобождаетесь от рабства, становитесь осознанным победителем, настоящим творцом своей судьбы. Я хочу обратить ваше внимание еще на один очень важный фактор, который необходимо знать, когда вы берете под контроль свои мысли. Дорогой победитель, хочу вооружить вас еще одним мощнейшим, полезнейшим упражнением. Оно называется фокус мыслей. Вы, наверное, слышали о принципе работы лазера. Свет собирается в один луч, и этот луч прожигает металл. Рассеянный свет не сможет обжечь даже вашу руку, но стоит его сфокусировать, как он легко прожигает даже камень. Этот яркий пример демонстрирует силу фокуса мысли. Дело в том, что огромный поток мыслей, событий, информации с утра и до ночи бомбардирует наше сознание. Естественно, отвлекает нас от решения главных задач. В этом ежедневном бешеном потоке мы часто распыляем свои силы. Мы часто теряем из виду свою главную цель. Бесконечные второстепенные задачи убивают наше время, и на продвижение к главной цели у нас не остается к вечеру ни сил, ни времени. Чтобы не сбиться с истинного пути, на моем рабочем столе всегда стоит табличка, на которой красным фломастером написано «То, о чем я сейчас думаю, приближает меня к моей цели». При обсуждении важной темы мы в нашей команде победителей часто обращаем внимание на эту важнейшую надпись. Если мы видим, что кто-то из нас увлекся бесполезными рассуждениями, и его мысли уже очень далеко улетели от главной темы обсуждения, тогда перед ним молча ставится табличка с волшебной надписью. «То, о чем я сейчас думаю, приближает меня к моей цели». И это вполне достаточно для экономии драгоценного времени. Пришло время вместе сделать полезные выводы. Первый вывод. Мысль материальна. Подумай, прежде чем подумать. Сейчас ты находишься там, куда тебя привели вчерашние мысли, а завтра ты будешь там, куда тебя приведут сегодняшние мысли. Второй вывод. При помощи упражнения «Резиночка» за месяц очистите свое сознание от негативных мыслей и подарите себе новую счастливую жизнь.